Квест 25. Засвидетельствовать падение династии. Нам бы с Лораном хоть несколько дней не видеться, чтобы без помех осознать все вылетевшие признания. Но парень оказался не из тех, кто избегает трудностей. После лекции остановил меня в холле, когда я бежала вслед за Виолой из одной аудитории в другую. «Лита, на пару слов». Лоран притом держал меня за руку довольно крепко. Вырваться, конечно, не проблема, но такими маневрами можно создать лишь больше вопросов. Потому я терпеливо ждала. Однако он не переходил к сути, а будто имел уйму времени в запасе. «Ты ведь не избегаешь меня? На завтрак даже не пришла». «Проспала», — солгала я. «Ясно». Лоран отчего-то улыбался. «И именно по той же причине сейчас прямо не смотришь». Я, как по команде, тут же вперила взгляд на его лицо. «Мне-то чего стесняться? Я как раз ничего ужасного не совершила. Пусть сам тушуется и думает о поводах отложить серьезные разговоры на когда-нибудь потом». И Лоран, как если бы наконец дождался реакции, развернулся и заговорил уже без улыбки, зато обжигая глазами. Я вздрогнула, припомнив, как они темнеют от страсти, а сейчас снова синие. «Я не позволю тебе от меня бегать», — заявил почти холодно. «Да, некоторые пробелы между нами необходимо закрыть. Но у тебя не получится отстраниться. А теперь слушай внимательно. С моей стороны было большой глупостью принимать ту ставку. Я ошибся, переоценил свои возможности. Еще никогда я не чувствовал себя таким уязвимым. Я был смешон. Могу извиниться, но что-то подсказывает, что в гробу ты видала мои извинения. Речь не о них, а о тех самых пробелах». Я немного отодвинулась, рассматривая его глаза пристальнее и пытаясь угадать, что же там еще таится под синевой и черными зрачками? Лоран зачем-то преувеличивает и определенно говорит далеко не все, о чем думает. «Нет, Лоран, ты не выглядел смешным. Я могу много чего сказать о твоем состоянии, но мне было не до смеха. Ты был несдержанным, слишком открытым и, честно говоря, признавался в том же, в чем признавался раньше». «Никакой разницы?» Он слегка прищурил глаза. «Есть разница. Я решила не юлить. Хотя бы в том, что на этот раз я не могла тебе не поверить. Но были и другие признания, помнишь? Оказывается, ты меня в чем-то подозреваешь. Припоминается какой-то бред про элитные подразделения. Хотя в Аланире не принимают в армию девушек, да к тому же таких молодых. Так может, начнем заполнение пробелов с этого места? Откуда такие мысли? Что конкретно я не помню?» Лоран отпустил меня и заправил руки в карманы. Расслабленный, будто бы ничего не опасающийся. Но мне уже известно, что он далеко не простачок и всегда показывает лишь вершину айсберга своих настоящих мыслей. «Ты тоже многое скрываешь, Лита, не так ли? Дело ведь не в самих признаниях, а кто их начнет первым. К примеру, меня мучает только одно. Насколько я могу тебе доверять?» Я, как и он, тоже вопрос благополучно пропустила мимо ушей. «Что произошло в день землетрясения? Ты проболтался, и все сходится к тому дню. Видимо, я забыла о чем то важном, и в моей забывчивости поучаствовал сам ректор. Но что же тогда случилось? Я сделала нечто подозрительное? Я, прости, не бы кого-то случайно укокошила? Я сама разрушила целую горную гряду или объявила новое аланирское наступление на Империю? Что? Сколько бы я об этом ни размышляла, все равно не могу свести разные кусочки картины вместе. И самый главный — зачем заставлять меня об этом забывать? А может, это совсем не я сделала что-то подозрительное? Иначе вообще непонятно, почему мне просто не задали соответствующие вопросы и не получили на них ответы, миром или на допросе. Если я что-то сделала, то с меня логично и спросить. Но я отчего-то просто не помню. Как если бы не сделала, например, была свидетелем того, что не должна. А ведь Крайс тоже не помнит тот вечер. Типичная для послевоенной земли паранойя подсказывает, что мы с ним можем быть не единственными. Он тоже из аланирских подразделений? Кингарский оборотень? Очень правдоподобно звучит. Почему я оказалась на плато, а ты остался в академии? Ведь сейчас очевидно, что я тебе нравлюсь до такой степени, что не отпустишь меня одну на разборки со всем факультетом трансформации. Меня вытащила Нила. Почему она не была вместе со своей командой? Ведь те как раз прекрасно помнят и активно обсуждают, как гора за 2 секунды рухнула вниз. А может, память отшибла только у избранных? И вовсе не от того, что они сделали нечто подозрительное, а просто видели то, чего видеть им не полагалось. Я просто накидывала предположения, которые со вчерашнего дня наперебой лезли в мою голову. Вместо завтрака наведалась в лазарет. Там изобразила, что очень переживаю, поправились ли все участники тех событий и не стала ли я причиной чьих-то незаживающих травм. Лекарь очень удивился. Я-то каким образом виновата в обвале? Он же заверил, что все пришли в полный порядок. Якобы на оборотнях раны заживают как... Лишь бы они сами не слышали этого сравнения на собаках. А несколько случаев легкой амнезии при такой катастрофе вообще в расчет не берутся. Вирусная амнезия добавила моим сомнениям еще доводов. Потому я и перечисляла версии открыто. Собиралась по его реакции угадать, в каком месте попадаю близко к правде. Но Лоран лишь медленно растягивал губы в многозначительной улыбке, тем подчеркивая, что не он будет первым начавшим признание. А потом выдал, сразу ответом на все мои вопросы. Видимо, пробелы заполнятся не сегодня. Хорошо, Лита. Мне достаточно пока главного. Ты знаешь, как я отношусь к тебе. А я после вчерашнего знаю, что тебе тоже очень небезразличен. О взаимном недоверии даже говорить не стоит. Оно обозначено очевидно. Как замечательно, что впереди еще несколько месяцев, в течение которых мы никуда друг от друга деться не сможем. Завтра на финал битвы идем вместе. Не предложил даже, констатировал факт. Ведь я сама его туда приглашала. Но Лоран успешно делает вид, что между нами ровным счетом ничего не изменилось. Это не мы успели открыто заявить, что скрываем тайны, не мы совсем недавно едва не оказались в одной постели, сдержанные лишь этими самыми секретами. Влипшие друг в друга, разъеденные обоюдной симпатией, но натуральные враги. Я даже не кивнула, просто побежала по коридору дальше, дабы не опоздать на следующее занятие. А зачем кивать, если и так понятно, что нам двоим в ближайшее время будет душно, невыносимо и с вяжущим привкусом желания. Однако планы резко изменились. Не мои, но как следствие мои тоже. На третий тур межфакультетской битвы мы снова отправились троицей. Лоран, как ни в чем не бывало, зашел за мной и по пути стукнул в дверь Виолы. И уселись мы снова рядом. Ректор с особенной торжественностью объявил последний этап состязания. На арене перед жюри выстроились команды факультетов колдовства и трансформации. После участники побежали в разные стороны, чтобы обустроить свои форты и установить защиту для флагов. Финал будет очень коротким, если у одной команды явное преимущество перед другой. Но в данном случае сложно сказать, кто фаворит. У колдунов намного шире арсенал методов, зато оборотни никогда не сдаются. Вот только ректор через пару минут после сигнала начала зачем-то развернулся к нам, нашел взглядом Лорана и махнул ему, подзывая. Парень тоже удивился, но направился к проходу, а затем вниз к господину Шолле. Рядом с ректором стоял один из сотрудников. Видимо, он уже что-то успел тому сказать и теперь мялся в ожидании ответа. Но Шолле обратился к профессору с факультета бессмертия, и госпожа Нора встала на его место ведущего. Сам же ректор, коротко переговорив с подбежавшим Лораном, куда-то того повел. Я указала Виоле на того мужчину, который вначале подошел к ректору. «А это преподаватель? С какой кафедры?» Подруга присмотрелась. «Нет, это маг из отделения связи. Он передает послания от студентов их родней и наоборот. Неужели ты раньше к нему не обращалась? Как же ты связывалась со своими в Ланире?» «Как-как? Через сферу, конечно, о которой так никто и не прознал. Даже в голову не пришло выяснять, каким образом общаются с близкими остальные ученики». Я вмиг потеряла интерес к представлению. Случилось что-то очень серьезное. Сопоставить 2 и 2 не составило труда. Маг из отделения связи что-то сообщил господину Шолле, и новость оказалась настолько важной, что тот предпочел оставить пост ведущего главного академического мероприятия. «Ничего в этом страшного нет, преподавателей и лекарей без него хватает. Однако, если дело настолько не терпит отлагательств, то я определенно должна быть в курсе». Понеслась следом, не отреагировав на гневный окрик подруги. «Дескать, я опять, что ли, своих поддерживать не хочу?» Разглядела Лорана и ректора уже входящими в административное крыло. Думала догнать, притвориться любопытствующей, но вовремя себя остановила. «Они уже подозревают меня в шпионаже. Важные новости мне оглашать добровольно не стану, тем более если они касаются меня самой». Этот страх пришел в голову первым. Следовательно, надо добыть информацию без их согласия. Предположив, что они идут в кабинет ректора, я припомнила, как мы однажды пробирались туда. Как все таки много дали нам стычки со старшекурсниками. Я столько тайных мест в процессе узнала. Лезть снова по стенке к окну не стала. Заберусь-то без труда, но вряд ли что-то расслышу. Вайт с Лораном в тот раз пробрались по потолку, их трюк решила повторить и я. Побежала на этаж выше, прикидывая, какое помещение располагается прямо над кабинетом. К счастью, здание полностью пустовало. Там без труда отыскала то, что и предполагала найти. Решетку входа в вентиляционную шахту. Она должна быть достаточно большой, а может, вообще представляет собой объемную пустую полость, раз в прошлый раз пропустила через себя двух парней не самых мелких габаритов. Оторвав решетку, я сразу же полезла внутрь, очень опасаясь пропустить все самое важное. Потолочную панель даже отодвигать не пришлось. Я просто прижалась ухом к пыльной поверхности и смогла расслышать гулкие голоса. Застала я, конечно, не самое начало разговора. Кажется, мое имя упомянули как раз в конце какой-то темы. Но теперь собеседники уже перешли к следующей, причем предваряя ее затянувшейся паузой. «Всё понял», — наконец-то спросил ректор. «Пиши». «Что за абсурд?» Голос Лорана звучал четче. «Быть может, он сидел где-то ближе к моему месту». «Господин Шоли, это ведь не шутка?» «А ты ведь не придурок!» — взвился мужчина. «Шутка! Да святые бесы! Вся столица в панике! Веселятся там над этой шуткой! Веселись тоже, только пером води! И постарайся сразу без исправлений! У меня всего пара листов с гербовыми печатями!» Его Величество когда-то оставил на случай непредвиденных обстоятельств. «Вот и они!» «Пиши, я говорю, хватит на меня пялиться!» Прозвучало строгим приказом, и Лоран все еще сопротивлялся такому напору. «Я просто не могу поверить. Это как-то слишком». «Потом обсудим! Кстати, у тебя нет признаков простуды или другого недомогания?» «Значит, время не потеряно. Если ты возьмешься за дело и перестанешь смотреть на меня...» «Давай уже, шевелись!» «Я буду диктовать». «Я — Лоран из династии Ронарских, сын Инерана Ронарского и Тиалы. В девичестве Гензарийской, добровольно и без принуждения отказываюсь от права престола наследия». Я едва не ахнула вслух. «Что там происходит? Лорана же это беспокоило еще сильнее меня». «Да что за ерунда, господин Шоли? От меня до престола целая толпа родни!» Ректор приглушил голос, потому я слышала его теперь сдавленный тон с трудом. «Это идея твоего отца. И в редкий раз я с верховным магом согласен. Мудрая в своей простоте тактика. Император уже при смерти, как и его старший сын. У младшего тоже выявлены первые признаки. Вначале подозревали вспышку несародийского гриппа, но сегодня утром уже почти пришли в уверенность, что зараза поражает только представителей твоей семьи. Возможно, это вмешательство врагов, какое-нибудь проклятие 10-го уровня, но прямо сегодня сути это не меняет. Ты же помнишь предсказания оракулов. Кроме стихийных бедствий и болезней, до крушения мира должно случиться кое-что еще. «Падение династии Ронарских», — закончил за него Лоран. «Но мы надеялись, что этот этап мы миновали». «А происходящее говорит об обратном!» Ректор снова начал кричать. «Предсказания никогда не бывают полностью точны. Но если они начинают сбываться, то лучше быть готовыми. Ронарских больше не будет на престоле Империи. Так или иначе. И Верховный Маг, хвала мне за его прекрасное образование, решил, что лучше иначе, чем так. Все носители вашей крови спешно подписывают добровольный отказ от престола наследия. Такой отказ, который полностью лишит вас права когда-нибудь получить корону. И если задумка окажется верна, это спасет вас от гибели». Лоран тоже нервничал. Собственно, это был первый раз, когда я наблюдала за ним такое взвинченное состояние. «Но ведь я есть, я родился, я жив. Разве это не должно остановить падение династии?» Этот вопрос я не поняла. Но будет еще возможность обдумать его позже. Господин Шоли устало ответил. «Природные катаклизмы ведь не остановило. Возможно, это говорит о том, что мы уже опоздали к началу основного представления». «И кто же займет престол?» «Да кто угодно, любой честный человек, которому твоя семья доверяет. Герцог Гензарийский, граф Кингара, второй советник, барон Сердонский или лучше тот, кто с вами даже в отдаленном родстве не состоит, хоть любимый повар. Не это сейчас имеет значение. Династия сменится». «Вам придется отдать власть, и хорошо, если на месте Ронарских окажется другая достойная семья. Не нравится выбор? А его все равно нет. Вы или уйдете добровольно, или умрете, а предсказание в любом случае исполнится. И лучше поторопиться, сделать отсутствующий выбор. Я диктую дальше». Но Лоран тяжело вздохнул. «Я хорошо знаю императора. Дядя Таниран ни за что не напишет такой отказ». Его воспитывали как будущего правителя. Теперь он на своем месте и скорее умрет, чем предаст дело своей жизни. И именно поэтому он уже не может встать и вряд ли переживет сегодняшнюю ночь», — припечатал господин Шолли. «Но тебя я вытащу в любом случае, даже если придется силой заставить написать эту бумагу. В столице истерия. Мне приказано как можно дольше скрывать правду от всех, чья родня живет там. И без родовитых отпрысков проблем хватает. Маги связи будут держать рты на замке. Но у меня тут еще водятся одаренные студенты, которые тоже могут принимать ментальные сообщения с другого конца страны. Я обязан с ними поговорить. А ты тратишь мое время!» Лоран долго не отвечал. Возможно, дописывал отказ на бумаге. Я зажала рот рукой, боясь даже дышать и не в силах справиться с эмоциями. Такого даже в Аланире не ожидали. Хотя про падение династии действительно оракулы что-то говорили. Совет узнающих по большому счету плевать, кто тут на престоле восседает. Да хоть казните своих королей или в ссылку отправьте, лишь бы мирные договоры с нами не нарушались. Но мне, оказавшейся в самой империи, теперь было не совсем все равно. Отчаяние Лорана я ощущала даже через потолочную плитку. Ему не нужен престол, но прямо сейчас он своей рукой, как и многие другие, совершает кардинальный поворот всей истории родного государства. И это еще если не учитывать, что мера может не подействовать. Тогда погибнут не только те, кто не успели или не захотели подписать такую же бумагу. «Вот, возьмите», — подал голос Лоран, и теперь он снова говорил размеренно и спокойно. «Лучше всего размножить и отослать во все крупные имперские канцелярии. Я пойду». «Лоран!» — окрикнул ректор. — Ты точно в порядке? — Да, господин Шолли. — Мне жаль дядю Танирана. Жаль своего кузена, если его спасти не смогут. Но сейчас я могу думать только о том, что все уже началось. Это означает, что впереди больше нет много времени. Наверное, я просто эгоист. Знаете, господин Шолли, я иногда думал, что успею все, и не успел вообще ничего. Мне даже еще не надоело мыть посуду, представляете? «Мне очень жаль, сынок». Я удивилась такому неожиданному обращению ректора. «Очень жаль. Но если прорыв случится не в Империи, то на несколько лет все же можно рассчитывать. Хотя врать не буду, эта задержка тебя не утешит. Никого из нас не утешит. Просто постарайся ни в чем себе не отказывать. Буду благодарен, если при том ты не разнесешь мою академию в щепки. Но и это тебе прощу. Кстати говоря, каладийцы уже несколько раз меняли формулировку предсказания. Твой отец все свое детство и молодость провел под давлением одного их озарения, а намного позже к ней добавилась непомерная цена. Почему бы не верить в то, что формулировка снова изменится? Почему бы не думать о том, что они ошибались с точностью столько же раз, сколько и попадали в самое яблочко?» Поняв, что они расходятся, я тоже поспешила выползти обратно, а потом вообще распахнула ближайшее окно и прыгнула в него, чтобы сократить расстояние. Прорыв уже случился. И да, не в Империи, первым пойдет Эланир. Но потом беда явится и сюда. Раздавленная новостями, я стояла в проходе между самыми крайними рядами перед задымленной ареной. Вокруг оглушительно орало все пространство. Кажется, финал закончен. И я понятия не имела, кто выиграл. Мне было безразлично. Мы все проиграли. Имеет важность лишь очередность. Некоторые реплики Шолли ошеломили меня сильнее прочих, но я боялась начать о них думать. Хотя уже на уровне подсознания чувствовала ответ. «Ты почему стоишь здесь, Лита?» Лоран подошел сзади и тронул меня за плечо. «Тебя потеряла?» Я повернулась к нему. «Что-то случилось?» «В хранилище нашли тряпку от вашего флага. Разумеется, ректор решил, что это я. Обязан мыть посуду. А с тобой что?» «Почему ты меня так рассматриваешь, как будто только что заметила, как сильно я тебе нравлюсь?» Я действительно не могла оторвать от него взгляда. И все еще боялась думать. Лоран выглядел беззаботным и веселым, ни одной тени на его лице, ни капли тоски в синих глазах. Вероятно, мне надо научиться вести себя так же. Я с усилием растянула губы в улыбке. «Отлично. Тогда помогу тебе с посудой. Ну, раз я сама туда эту тряпку закинула». «Совесть?» Он вскинул бровь. «Симпатия», — зачем-то сказала я, не в силах выкручиваться. «Когда-нибудь я уеду в Аланир, а ты в столицу. Кто знает, не буду ли я потом годами вспоминать, как мыла посуду именно с тобой». «Кто знает», — эхом повторил Лоран, совсем немного обескураженный моей откровенностью и улыбавшись все шире. Вот и теперь в глазах тоска все-таки промелькнула. и следующие слова вернули меня обратно в бездну апатии. И прекращай гадать на далёкое будущее, Лита Синица. Никто не знает, наступит ли оно вообще.